Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью мы продолжаем нашу беседу на тему «Крест и воскресение». Ибо, если зеленеющим древом это делают, то что же будет сухим? Евангелие от Луки, 23 глава, 31 стих. «Тяжелым был крест Господень». Невыносимо тяжелым. Когда Господь наш Иисус Христос накануне своих страданий смотрел на крест, то, как человек, Он молил Бога, чтобы Его миновала чаша сия. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Матфей, 26 глава. Такова была реакция Его человеческого естества на эти предстоящие Ему невыносимые муки. Но, с другой стороны, глядя на крест глазами Бога человека, Христос добровольно покоряется воле Отца. «Впрочем, не как я хочу, — говорит Он, — а как тебе угодно». Лука, 22 глава. И эти Его слова решили судьбу человечества. Как Бога-человек, Христос добровольно берет на Себя всю тяжесть креста. И обратите внимание, когда Христос несет свой крест на Голгофу, как человек Он устает и не в силах более Его нести. И Симон Киренейский понес его крест. Матфей, 27 глава. Когда же он, как Бога-человек, зайдя на крест, взял на себя тяжесть креста, то удивительна его сила, поразительно его терпение. Нечто похожее на это происходит и на духовном пути каждого христианина. По немощи человеческой мы сперва сгибаемся под тяжестью своего креста, под тяжестью скорбей и бед, выпадающих на нас, но вскоре, укрепляемые благодатью Божией, мужественно сносим скорби на кресте. Конечно, одним нам не под силу поднять всю тяжесть нашего креста, но, соединившись с Богом, сможем. И как бы ни был тяжел наш крест, он не идет ни в какое сравнение с крестом Христовым. И даже все кресты всего человечества вместе взятые уступают ему, то есть кресту по своей тяжести. Во-первых, уже само дерево, из которого был сделан крест Господень, было довольно-таки тяжелым. Во-вторых, Христос нес свой крест, будучи в полном изнеможении духовном и телесном. Ведь одно дело поднять тяжесть человеку, находящемуся в полном здравии и отдохнувшему, и другое дело поднять крест, будучи усталым, израненным и истерзанным. Иисус Христос, идя на Голгофу, был в крайнем изнеможении после всего, что ему пришлось перенести, то есть заплевание, заушение, биение, терновый венец, бичевание и все это вперемешку с циничными издевками и насмешками. Посему, возлюбленные братья и сестры, не будем роптать и жаловаться, когда люди, озлобившись, обходятся с нами жестоко, когда уничижают и оскорбляют нас, но обратим свой взор на того, кто распялся за нас, то есть на Христа Спасителя, и будем помнить, что раб, то есть мы с вами, не больше господина своего. Одно дело, когда грязью поливают того, кто и сам находится в грязи, и другое дело, когда поливают грязью того, кто сияет кристальной чистотой. Одно дело, когда с грязью смешивают грязь, и другое дело, когда с грязью стараются смешать кристально чистую воду. Да, больно, когда уничижают нас, когда на нас клевещут, когда нас поливают грязью, но не надо забывать, что и мы нечисты от греха. Так что в случае с нами с грязью смешивают опять-таки грязь. Но когда поливают грязью кристально чистую жизнь безгрешного Господа, то это ужасно. Итак, как мы сказали ранее, Христос после всевозможных истязаний в полном изнеможении берет на свои плечи крест и восходит на Голгофу. Так, что и по этой причине крест Господень был тяжелее всех остальных крестов. Но особенно тяжелым был крест Господень, потому что на нем Он поднял величайшую тяготу, то есть все грехи и немощи всего человечества. Приведем для сравнения пример. Карета, скорой помощи, за раз может оказать помощь одному или двум, ну, самые большие 10 тяжело больным людям. Крест же Господень – это духовная скорая помощь, если так можно выразиться, на которую поместили всех немощных и больных всего мира, изнемогающих от греха. И эта скорая помощь разом помогает всем. Мы часто падаем на духовном пути, но каким бы тяжелым ни казался нам наш грех, не будем отчаиваться, а лучше обратим свой взор ко кресту, на котором Господь подъял не только этот совершенный нами грех, но и все наши грехи, грехи всего человечества. Есть еще одна причина, по которой тяжел был крест Господень. Прежде чем назвать ее, спрошу вас. Когда дерево бывает более тяжелым, когда оно полно соков или когда оно высохшее, ясное дело, более тяжелым является зеленеющее дерево, содержащее в себе все свои соки. Крест Христов – это зеленеющее дерево, обильно политое горчащей водой мук душевных и телесных. На пути к Голгофе Господь сказал слова, исполненные глубокого смысла, которому многие, однако же, не придают особого значения. Удивительно, что даже восходя на Голгофу, Иисус Христос, не упуская случая проповедать людям Слово Божие, а наставить их на путь спасения. Так что даже на крестном пути Господь посеял божественные семена евангельские проповеди, полив их собственной кровью. Обратите внимание, у Пилата Господь не говорил, потому что это было ни к чему. Однако же к женам мироносицам и к множеству других людей, следовавших за ним до Голгофы, он обратился со следующими словами. «Если зеленеющим древом так поступают, то что же будет сухим?» Эти слова, переданные нам апостолом евангелистом Лукою, представляют собой назидательное слово к утренней Великой Пятнице. Обыкновенно у пророков сравнивались с сухим деревом все нечестивые люди, не делающие никакого добра. Братья и сестры, зеленеющее дерево есть Христос, сухое – это мы с вами. Зеленеющее дерево есть дерево, которое имеет в себе жизнь, оно поливается, цветет и приносит плоды. Христос есть древо жизни, цветущее и приносящее плоды. Цветущее, ибо его безгрешная жизнь издает дивные благоухания. Он есть крин от корня Иессеева. Если, согласно псалмопевцу Давиду, человек, исполняющий Слово Божие, есть древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время своей, и листья его не отпадет, тем более Христос, который является не просто исполнителем Слова Божия, но сам есть Бог Слово. Христос есть древо, полное соков, цветущее, ветвистое и пространное, дающее прохладу, ибо внутри себя имеет источник живой воды. Есть такие деревья, которые из ствола своего источают сок, так и пречистое богочеловеческое тело Христа источает живую воду, сходящую с небес. Он есть источник воды, текущей в жизнь вечную. Иоанн, 4 глава, 14 стих. Христос есть древо плодоносное, и плоды его – это суть дела, которые он творил. И сладчайшим из плодов, которое произрастило это удивительное древо жизни, то есть Иисус Христос, это наше спасение. «Я, – говорит Иисус Христос, – есть мы древо зеленеющее. Если зеленеющее дерево так жестоко посекают и лишают жизни, то что же будет сухим, бесплодным? Если с невинным так поступают, то что же будет с виновным в грехопадении человеком? Задумаемся, возлюбленные братья и сестры, серьезно над этим. Ибо если правосудие Божие требовало осуждения и казни невинного Иисуса Христа, то представьте, какая участь ожидает тех людей, которые пренебрегают крестной жертвой и продолжают навлекать на себя наказание Божие. Думаете ли, что Господь не накажет и нас, как евреев, за нашу неблагодарность, за Его великие благодеяния, доставленные нам Его страданиями? что за наше маловерие, за наше беззаботное греховное наслаждение, за наше забвение о нем мы с детьми нашими не поплатимся тяжкими бедами, крепким воплем и горькими слезами. Ведь Господь Иисус Христос для нас далеко больше сделал, нежели иудеям. И, быть может, недалеко уже та минута, когда долготерпение Божие истощится, и перст гнева Божия укажет на нас, как на первых из всех грешников, подлежащих прежде всех небесной каре, если мы раньше не опомнимся, не восплачем и не возрыдаем перед Господом, сотворившим и искупившим нас, не омоем слезами раскаяния наших греховных скверн. Покаянный наш плач и слезы сладостны и приятны для Господа, который требует от нас только одной любви к Нему и ближним нашим. Но так как каждый из нас, и каясь, и желая делать доброе по немощи своей, как и апостол Павел свидетельствует, скорее и больше творит злое, то слабое, недостающее, греховное будем восполнять и очищать делами милосердия. Милостыня избавляет от смерти, и тая очищает всякий грех. Давид, 12 глава, 9 стих, и Сирах, 3 глава, 30 стих. Если мы не можем изнурять плоть свою постом и трудами, то, насыщаясь сами, насытим алчущих и жаждущих в образе убогих и нищих. Если не можем оставить дом и близких ради Него, то ведем в свой дом Христа, когда Он стоит при дверях наших в лице странников. Если не можем сами страдать за имя Его, терпеть болезни и страдания ради Царства Небесного, то поспешим своим участием, состраданием и помощью облегчить страдания тех, кто лежат на одре болезни. Если сами мы еще не гонимы за правду, то защитим гонимого от гонящих его, избавим обидимого от обидящих его. И если не забудем Господа, живя здесь на земле, то возможно ли, чтобы Он забыл нас на небе? Крест Господень является спасением для верующих и осуждением для тех, кто не верует. Ибо если горит дерево, полное соков, то тем более сгорит сухое. Если Христос, будучи безгрешным, претерпел за нас боли и муки, тем более мы, грешные, обречем себя и на муки, и на боль, если прибудем в нераскаянности, оставаясь бесплодными деревами сухими-пресухими. Есть ли боль хуже той, что испытывают распятые на кресте? Да, скажу вам, это боль от ядовитых укусов греха. Раны от греха страшнее и хуже, чем раны от гвоздей. Муки тех, кто привожден к похотям земным и греховным наслаждениям, хуже, нежели привожденных ко кресту, и от этих мук нет избавления, ибо нераскаянные грехи погребают душу человека в могиле ада. Крест, водрузися на месте лобнем посреди земли и посреди рая, прозябшую древом язву исцели. Мессия во Иисус посреди беззаконных разбойник един праведный явися, поет наша церковь. Как древо жизни имело близ себя смертоносное древо познания добра и зла, которое находилось также посреди рая, Бытие 2 глава, 9 стих. Так и древо креста Христова имело близ себя древа смертоносные, на которых висели два разбойника. Как мы видим, есть две категории распятых. Два злодея были сораспяты с Господом, но один из них оказался в числе спасенных, а другой погиб. Все мы также, подобно этим разбойникам, распяты на кресте своих беззаконий, поскольку все мы имеем какие-то грехи и прегрешения. Все мы приступили к заповеди Божией, а потому все мы в духовном плане являемся преступниками, преступниками против правды Божией. Но одни из нас относятся к категории благословенных страдальцев, другие же принадлежат к числу страдальцев, достойных сожаления и слез. Благословенные страдальцы – это те, кто прикованы к одру болезни, кто попал в безысходную бедность, кто в этой жизни терпят всевозможные лишения и злострадания, бывают гонимы и всячески притесняемы, но не ожесточиваются, не теряют надежды на милосердие Божие, а каются и просят у Бога милости. И Христос дает таким людям силу поднять их нелегкий крест. Страдальцы, достойные слез, это нераскаянные грешники. Это те, кто, идя на поводу своих страстей, сами себя продали в наихудшее и унизительнейшее рабство греху. Работая греху, они огрубели настолько, что вид страждущего на кресте Господа не трогает их сердец, постоянно занятых житейской суетой. Достойный слез все те страдальцы, которые в страданиях еще больше ожесточаются и вместо покаяния хулят Господа. Достойный слез все, кто пригвоздили себя ко всему земному и временному, а о вечности и о спасении души своей и слышать не хотят. К ним относятся все, кто заняты здесь накопительством, кто больше жалеет и любит вещи, деньги, чем ближнего. К ним относятся также люди властолюбивые и славолюбивые, ставящие свои «я» превыше всего, а также все те, кто сгорают в огне плотской страсти, но они желают погасить себе этот адский пламень и продолжают шутить с огнем, позволяя себе блудить, иметь внебрачные связи, благодаря чему все больше и больше запутываются в сетях, которые расставил для них дьявол, так что уж и выпутаться из них не могут. В плачевном положении находятся множество юношей и девушек, пригвоздивших себя к таким греховным привычкам, как злоупотребление спиртным и наркотиками. Они стали просто демоноподобными от постоянного употребления этих душепагубных смертоносных средств, усыпляющих совесть иллюзиями. Многие из таких страдальцев осознают, в каком положении они находятся, однако же не находят в себе сил освободиться от этих греховных навыков, которые, подобно острым гвоздям, пригвоздили их к порочной жизни, потому что живут эти люди вдали от церкви. А немало и таких, которые настолько сдружились с грехом, что даже на миг не хотят задуматься о том, как страшно они пали и в каком унизительном положении находятся, и какой опасности подвергают себя и своих близких. Но не будем, братья и сестры, уподобляться разбойнику, погубившему свою душу. Пожалеем себя, пока есть время, пока молитвы в наших устах, пока слезы и покаяние в наших руках. Возьмем пример с благоразумного разбойника, который посреди всеобщего позора и умоиступления, когда все издевались над Иисусом Христом и поносили Его, когда каждый, приближавшийся ко Христу, старался только нанести большее озлобление Христу, и никто из окружающих не хотел или не смел слово сказать в защиту Его, среди этого всеобщего неверия в Иисуса Христа разбойник сей принес покаяние, веру и плоды веры. Сознание грехов и чувство самообвинения привели благоразумного разбойника к вере. Христа он называет Господом, хотя неизвестно, чтобы он видел его господство. Он исповедовал Господа царем, хотя не царскую мантию, а раны и кровь видел он на теле Спасителя. Но разбойник не сомневается в том, что Христос есть царь, как написано Пилатом, что его царство неземное, что он есть победитель смерти и может помочь ему. Разбойник вразумляет другого разбойника, проповедует ему покаяние. Это есть плод. Он молится: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем», и этим обнаруживает твердость веры. Он дает утешение умирающему Спасителю своим участием, когда все его оставили. Если чаша студеной воды, которую мы даем нуждающемуся, не будет забыта, то будет ли презрено это? Нет. «Днесь со мною будешь и в раи». Вот слова Господа, который не только не презрел кающегося, но и дал ему первому свое царство. И смотрите, каково милосердие Божие. Он дает больше того, что просит грешник. Разбойник просит Господа только помянуть его во Царстве Небесном. Господь дает самое царствие, и вместе с разбойником сам хочет быть. Грешник делается другом Божиим. И когда? Никогда-нибудь, но днесь. Господь не отлагает своей милости, как грешник часто отлагает свои обращения. Дивны дела Господни. Из них мы хотим обратить ваше внимание на два главных дела Божьих. Первое – это создание мира и сотворение человека. И второе – это воссоздание человека и обновление через него Вселенной. Какое из двух дел, по-вашему, является более трудным? Прежде чем ответить, давайте рассмотрим каждый в отдельности. В первом случае Господь сотворил весь видимый мир и создал из земли человека. Во втором случае Господь воссоздал падшего человека и через нового Адама обновил землю. При создании мира Господь сотворил множество небесных светил. В деле же воссоздания человека Он воздвиг лишь один крест. Этому-то кресту мы с вами и поклоняемся, и особо почитаем его Страстную Пятницу. На первый взгляд может показаться, что гораздо проще сделать крест, нежели одно небесное светило, ибо что собой представляет крест в сравнении с небесным светилом? Две доски, поставленные одна вертикально, другая горизонтально, и соединенные между собой, что без труда может сделать и человек. И тем не менее, гораздо труднее сделать один крест, нежели множество звезд, если крест этот является крестом Голгофским. Небесное светило может весить несколько миллионов тонн, и тяжесть эта нам кажется невероятно большой. Крест Господень гораздо тяжелее всех небесных светил вместе взятых, тяжесть Голгофского креста неописуемо велика, ибо на кресте Господь подъял тяжесть всех грехов всего человечества, в том числе и наших с вами. Насколько ярко светят звезды? Настолько ярко, что свет их достигает Земли, находящейся от них на расстоянии миллиардов километров. И из-за всех звезд ярче всех нам светит Солнце. Если звезда, которая светит ярче Солнца, только одна – это крест Христов. Но подобно тому, как свет звезд меркнет, едва взойдет Солнце и озарит своим светом Землю, так и солнечный свет померк, едва только воссияла величайшая паникадила божественной любви, то есть крест Господень. Как сказано в Евангелии от Матфея, «О шестах уже часа тьма бысть по всей земле до часа девятого». Матфей, 27 глава, 45 стих. Крест – это величайшее дело любви. При создании мира Господь использовал в качестве строительного материала слово и землю. Для воссоздания же человека ему понадобилось слово и кровь. И при том, какое слово – божественное, а точнее – Сын Божий, Сам Бог Слово, и какая кровь, кровь воплотившегося Иисуса Христа, Сына Божия. В деле создания понадобился искуснейший мастер. Это Господь наш Иисус Христос, через Которого все начало быть, что начало быть. Иоанн 1 глава 3 стих. Для воссоздания человека понадобилось, чтобы сам мастер сей принес себя в жертву на подмостках, то есть на кресте. Крест есть похвала похвал. Давайте посмотрим, сколько разнообразных спасительных плодов прорастило это удивительное древо жизни. Если мы спросим пророка Исаию, то он скажет, что крест – это дело всемирного выздоровления, так как язвую его мы исцелехом. Исаия 53 глава. Ранами страдающего на кресте Господа исцелились все мы. Что говорит предтеча Господень Иоанн? «Сягнец Божий в земле грехи мира». Иоанн 1 глава 29 стих. Крест есть великое дело принесения умилостивительной жертвы за мир. Его жертва является для нас избавлением от смерти. Если спросим другого Иоанна, апостола любви, то услышим, что крест есть дело всемирного очищения. Указывая нам на кровь Христову, который был обогрен крест, он говорит, «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Иоанн, 1 глава, 7 стих. Если спросим апостола Павла, больше всего возлюбившего крест и ставшего горячим проповедником креста, то он скажет, что крест есть великое дело всемирного примирения и прощения, ибо благоугодно было Отцу, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Послание к Колоссаям, 1 глава, 19-20 стихи. Если же спросим о кресте одного из величайших учителей церкви, Иоанна Златоуста, то он скажет, что крест – это дело всеобъемлющей любви Божией. Он возлюбил нас, потому и распялся, видя страшные глумления и издевки врагов Христовых с одной стороны, и слыша удивительно трогательные слова всепрощения распятого Господа с другой, святый Иоанн Златоуст вопрошает, «Если сердце, оставшееся нетронутым, видя любовь Божию на кресте, и сам же отвечает, когда видишь, как он был всячески поругаем и оскорбляем, и когда после стольких глумлений видишь, как он снисходителен, когда видишь, как он был уничижаем и изъязвлен, все безропотно терпел, то тогда, даже если сердце твое твердо, как камень, оно умягчится паче воска», — говорит Иоанн Златоуст. Спасение человека, совершенное Господом Иисусом на кресте, Святая Церковь, согласно с учением Слова Божия, называет воссозданием паки Адама, умного мира деланием, назданием паки истлевшего человека и обновлением. В соответствии с сему, по учению Церкви, обстоятельства сотворения человека в некотором отношении предизображали обстоятельства его воссоздания. Из деревьев рая, плоды которых назначены в смерти человеку, особенным по своему свойству было так называемое древо жизни. По учению святые церкви оно было прообразом древа креста Христова. «Ныне кресту поклоняющийся си воззовем, радуйся древо жизни», поет церковь. Какие сходные черты между древом жизни и древом креста Христова? Первое. Вкушение от плодов древа жизни предохраняло тело человека от тления и смерти, и через то доставляло ему возможность вечно блаженствовать. Бытие, 3 глава, 22 стих. Вкушение от плодов древа креста Христова предохраняет христианина от духовной смерти и тления, и через то оставляет ему возможность быть также вечно блаженным. Древо животное, мысленный истинный виноград, на кресте висит, всем источая нетление, поет церковь. Господи, животворящий Твой крест воспеваем, сей бы жизнь в мире процвете смерть умертвив. Ты наше воззвание, кресте всечестны, древо богоблаженное, саде небесный, его же плода, причастившийся, нетление улучихом Едема первого, приемши известно и велю милость. Креста Твоего древа, Христе Божие, древо животное, показалось и нам, верующим в Тя, и сим упразднилось и державу имущего смерти. Оживилось и нас, умершленные грехом, тем же выпьем Ти. Благодетелю все, Господи, слава Тебе! Поет церковь в Актоихе. Древо процвело есть Христе истинная жизнь. Крест Бог водрузися и напоен, быв кровью и водою от нетленного Твоего ребра. Живот нам в прозябе. Тропар воскресен, песнь четвертая. Второе. Древо жизни находилось посреди рая, и древо креста Христова явилось средоточием духовного рая, то есть церкви новозаветной. Рай другие, познайся церковь, як уже прежде древо имущее живоносное, крест твой, Господи, из него же прикосновение бессмертию причастихомся, поет церковь в третью неделю Великого Поста. Древо жизни по манию Творца вдруг явилось посреди рая цветущее, плодоносное и животворное. И древо креста, как только водружено на лобном месте, вдруг явилось полным животворной силы. Место лобное рай бысть, точью бы водрузись древо крестное, аби израсте грозд животный в наше веселье. Тебе слава, слава тебе! Поет церковь. Мы пали через древо же и восстановлены. Гряди, первосозданная двоица, лика отпавшая горних завистью человек-убийцы, горькую сластью древа, древле вкушением, Все всечестное воистину древо предглядит, к нему же, притекши радость, облабзайте, возопите к нему с верою. Ты наше воззвание, кресты всечестные, древо богоблаженное, сади небесный, его же плода причастившийся, нетление улучихом Едема первого, приемше известно и велю милость. Поет церковь в третью неделю Великого Поста на вечерне. Древом древле смерть обретохом, ныне же паки жизнь древом крестном. Та же поет церковь в неделю пятую Великого Поста. Древо изгнамя, древле из рая, ныне же древом краю возведе, тебе распяншему Христе. А кто я была? Седьмой вторник, поет церковь. Древом древле Адама судися, древом же ныне крестным оправдайся, вхождением прием в рай и сладости восприятия. Древом Адам рая бысь исцелен, древом же крестным разбойник в рай вселися. Так поет наша православная церковь. По элику через древо взошла смерть, говорит святой Иоанн Дамаскин, то и надлежало, чтобы через древо же дарованы были жизнь и воскресение. Ну, продолжим нашу беседу далее. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Враги Христовы, вооруженные колями и мечами, задержали Господа. Но удалось ли им задержать светлое его воскресение, как в судебном деле, если бывает задержан человек, неповинный в преступлении, то его содержат под стражей временно. Но едва лишь уточнятся данные, подтверждающие его невиновность, человека того выпускают на свободу. Так было и с Господом нашим Иисусом Христом. Смерть держала его в своих узах недолго, а лишь временно, в течение 3 дней. Но как только уточнились данные, подтверждающие его божественность, он был отпущен. А скорее и точнее воскрес. Не в силах была доля смерти удержать его в своих узах. Не мог ад более держать его в своей темнице. Говоря словами апостола Павла, невозможно было удержать его. Более того, выходя из карцера ада, Господь сломал железные двери ада и освободил души праведников и прочих людей, ожидавших спасения. Должен ли был Иисус Христос пострадать и воскреснуть? Скажу вам, братья и сестры, что и крестная смерть Господа, и воскресение указывают нам на двоякое естество Иисуса Христа, божественное и человеческое, божеское и человеческое. Как человек он страдал и умер, а как Бог воскрес. Но и страсти Христовы, и его воскресение являются ярким свидетельством его неизреченной любви к нам, ибо как не имеющий греха, он не должен был и умирать, но он умер за нас. Как бессмертный Бог, Христос не имел нужды и воскресать, но он воскрес ради нас. Господь сошел в ад, чтобы извести оттуда человека, то есть свой образ и подобие. Ведь Адам совершением греха помрачил в себе честь и красоту образа Божия, связал себя узами греховными и поработился лукавому миродержцу. Чтобы спасти Адама, необходимо было сошествие в ад. Но чтобы сойти в ад, Христос, образно выражаясь, должен был иметь специальный билет. Ценой крестной смерти Господь приобрел билет до ада, чтобы освободить Адама и всех, кто от Адама. Так что как страсти Христовы, так и светлое воскресенье Его понадобились для нашего с вами спасения. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Лука, 24 глава, 26 стих. Конечно, все православные христиане веруют в воскресение из мертвых. И не просто веруют, но и на все 100% уверены, что этот день настанет, и ожидают его. Ведь если ученики Христовы, не будучи еще совершенными, во имя Иисуса Христа воскрешали мертвых по слову Спасителя, мертвых воскрешаете, Матфея 10 глава, то неужто мы станем сомневаться, что Сын Бога Живаго и Сам Бог Живый воскресит человека в последний день? Если тонкие провода, способные передавать свет, неужто мы станем сомневаться, что Сам Источник Света может передать нам свет воскресения? Мы, православные, твердо верим в воскресение мертвых и ожидаем его еще и потому, что всеобщему воскресению из мертвых предшествовало множество частых случаев воскресения. Так, светлому Христову воскресению предшествовало воскресение Лазаря. Когда приходит Предтеча, нет сомнения, что придет и помазанник. Все, то есть воскресения, имевшие место ранее, являются как бы предтечами всеобщего воскресения. Воскресение Лазаря является предтечей воскресения Христова, а воскресение Христова есть предтеча нашего воскресения, как об этом сказано у апостола Павла. «Предтечью за нас вошел Иисус». Послание к Евреям, 6 глава, 20 стих. Воскресение Христова есть начало воскресения всех умерших человеков. Воскресение уже не в жизнь временную, как было воскресение Лазаря и других прежде его, но в вечную жизнь. Воскрес Христос, и мы воскреснем. И непременно воскреснем, и будем жить вечно со Христом, насколько мы здесь, на земле, живем верою и любовью, связывающими всех нас воедино с Ним, то есть Господом нашим. Как уже было сказано ранее, христиане верят во всеобщее воскресение мертвых и ожидают его. Для них это так же естественно, как пробуждение и восстание спящего человека от сна. Крестную смерть Спасителя Святая Церковь именует сном, и не просто сном, но сном животворящим, говоря о Христе, что Он почил во гробе, то есть уснул. Как здоровый сон обновляет силы человека, оживотворяет его, так и почивший на кресте Господь своей крестной смертью оживотворяет человеков. Сном называет смерть Христа и святой песнопевец, говоря: «Богат гроб, в себе бы приим, яко спяща Содетеля». Канон Великие Субботы, песнь 6. Сном называет свою смерть и сам Господь, потому что и говорит о восстании. Он же рек, яко подобает Сыну Человеческому, много пострадать и искушен убыти от старец архиерей книжник, и убиен убыти, и в третий день восстати. Лука, 9 глава, 21 стих. Характерно, что в Священном Писании возвращение к жизни умершего в большинстве случаев называется словом восстание, а не воскресение. Кто же восстает, как не тот, кто уснул? И кого называют почившим, как не того, кто пробудится? То, что погрузилось в сон, пробудится ото сна. Множество примеров этому мы повсюду встречаем в нашей жизни. Все мы ложимся и засыпаем вечером, а на другой день пробуждаемся и встаем с тем же телом. Вот так же и мертвое тело некогда при воскресении получит снова свой вид и свою жизнь, пробудится от смертного сна и будет жить. Зимой природа погружается в сон, а весной пробуждается, цветет и благоухает. И все, что зимой казалось мертвым и погибшим, снова встает из своего гроба. Трава, злаки и все произрастания снова вырастают из земли, являются цветы в красоте своей, деревья получают снова сок, листья и цветы. Муравьи, пчелы, мухи и другие насекомые снова пробуждаются от своей зимней спячки и выползают из своих уголков. Закутанные в куколку гусеницы оставили свой прежний покров, превратились в гораздо лучшее создание разноцветных бабочек и летают в этом виде, высоко поднимаясь в воздухе. Бог все это так устроил, конечно, не с иной целью, как только для того, чтобы наглядно и живо представить предзоры наши, будущее, наше воскресение. То, что уснуло, пробудится от сна. Спит семя, брошенное осенью в землю рукой земледельца, и сливает, чтобы весной снова ожить в полноте и красоте жизни. «Ты, еже сеешь, не оживет, аще не умрет», учит нас истине воскресения и святый апостол Павел подобием зерна, и сливающего в земле, и потом оживающего. Спит солнце, укутанное черным покрывалом ночной тьмы, тьма и тень смертная обнимают тогда всю природу, исчезли горы и долины, цветы и деревья, не видно ни одного творения, и все как мертво. Но чуть наступит утро, все становится видимым перед глазами, все оживает, и снова царит везде новая жизнь. Подобным образом и все умершие лежат как бы спящие глубоким сном, покрытые долгой ночью смерти. Так что представляется, что они все навеки исчезли, уничтожились. Но наступит день, и они снова пробудятся от сна смерти и воскреснут, явятся живыми с телом и душою от Адама до самого последнего умершего человека. Все, что уснуло, пробудется ото сна. Этот закон действует и в самом человеке. Задумайтесь только, сколько разных сил душевных и телесных в нас почивают, находятся у нас в спящем состоянии, но приходит время, и уснувшее в нас вдруг просыпается и вызывает удивление у многих. Сколько различных способностей скрываются в нас, погруженные в летаргический сон, и внезапно, проснувшись, дают нам о себе знать. В младенцах, например, до некоторого времени почивает способность говорить, но в свое время пробуждается в них способность говорить, и они начинают произносить своим детским язычком не только отдельные слова, но и целые предложения. В малых детях почивает юность, но приходит время, и они чувствуют в себе ее пробуждение, внезапно ощущают в себе новый мир, проснувшийся в них, по-своему прекрасный, неповторимый, но и столь же опасный. В девицах почивает чувство материнства, но приходит время, и оно просыпается в них. И всякий раз, когда они чувствуют в себе пробуждение этого чувства, в их жизни совершается переход от очередного креста к очередному воскресению, от скорби к радости и от смерти к жизни, от слова «мне» к слову «тебе». Словом, совершается переход к новой жизни. И не случайно, говоря о воскресении из мертвых, как о новом рождении, как рождение в новую жизнь, и о той радости воскресения, которая происходит. Однако же от креста, древа скорбей и мук, Господь в пример приводит жену, мучающуюся родами. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Иоанн 16, глава 21 стих. И сегодня, когда так популярны стали аборты, всякий раз, когда в мир рождается новый ребенок, мы радостно восклицаем «Слава воскресению твоему, Господи!» То, что уснуло, пробудется. Многие, вероятно, готовы возразить нам. Все, что вы сказали относительно засыпания и пробуждения, скажут они, касается естественного сна, естественных инстинктов, заложенных в человеке. Пробудиться от сна может живой, а не мертвый. Поспешим успокоить таковых. И на умерших наших братьев и сестер распространяется тот же закон, что уснуло, пробудится. И потому что сама смерть, пришедшая в мир через грех, есть явление неестественное и должна быть уничтожена. И потому что воскресить мертвое тело для Господа – дело гораздо более простое, ибо здесь ему уже не препятствует свободное произволение человека. И потому что и сам Христос почил на кресте и восстал. Воскресение можно назвать будильником смерти, которая после крестной жертвы представляет собой сон. Итак, не сомневайтесь, то, что уснуло, проснется. Об этом говорится и в экспостиларии пасхальном. «Плоти уснув, яко мертв царю и Господи, предневен воскреслыси, Адама воздвиглыси отли, и упразднив смерть, пасха нетления, мира спасения». Когда человек спит, значит ли это, что и сердце его уснуло и перестало работать? Нет, конечно. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Екклесиаст, 2 глава, 23 стих. Так же и Господь, как человек, почил на кресте и во гробе, но своим божеством в это время бодрствовал. И, пройдя адское море греха, он зашел в темные лабиринты ада и сокрушил державу смерти. То, что уснуло, пробудится. Всем суждено уснуть, то есть отдать дань смерти, а затем пробудиться. И, друзья Христовы, уснули, но чтобы пробудиться. Вспомните, что сказал Христос об умершем Лазаре. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Иоанн 11 глава. Так что и мертвые, которых Святая наша Церковь неспроста называет усопшими, восстанут от своего сна, так же, как восстал сын Наинской вдовицы. Едва Господь сказал: «Юноша, тебе говорю, восстань». Лука, 4 глава. Как пробудилась от сна смертного умершая дочь Иаира со словами Господа: «Девица, восстань». Лука, 8 глава. Также воспрянут от сна и все усопшие, как только ударит колокол всеобщего воскресения. А как же совершится это величайшее чудо всеобщего воскресения? Это тайна, которую точно и обстоятельно выяснить теперь невозможно. Однако же, насколько нам открыто в книгах священных, вот что можно сказать о ней. По откровению данному святому пророку Иезекиилю, на мертвые и разбросанные кости дунет некий дух животен, и они оживут, и станут в ногах своих собор в ног зело. Иезекия, 37 глава, 10 стих. По откровению данному святому Иоанну Богослову, воскресению тел будут предшествовать звук труб ангельских и голос самого Господа, грядущего с неба. Иоанн, 5 глава, 28 стих. От этого гласа Господня, подобного которому не было в мире от его создания, который отзовется во всех концах вселенной, вся земля восколеблется, падут надгробные памятники, откроются могилы, сухие кости получат жилы и облекутся плотью, составленную из тех же частей, на которые она разложилась. Тела соединятся со своими душами или душами и выйдут из могил, как бы после глубокого и продолжительного сна. Воскреснут все люди в одно мгновение, воскреснут и христиане, и евреи, и магометане, и язычники, воскреснут люди всех времен и поколений, воскреснут и добрые, и недобрые. После этого, с несомненной верою, ожидая воскресения мертвых их тел, не будем, братья и сестры, слишком печалиться, когда придется провожать в могилу тела наших родных и друзей. Скорбеть о погребаемых телах не то же ли значит, что скорбеть о семенах, бросаемых в землю земледельцам? Да, не будем же мы, христиане, яко не имущие упования. Что уснуло, пробудется. Но следите, чтобы в нас не проснулись необузданные звери чувственных страстей, а старайтесь пробудить в себе то доброе и святое, что уснуло в нас. Почивает внутри каждого из нас, и в взрослых, и в детях, и даже в тяжких преступниках и злодеях, это светлый ангел, то доброе, что есть в нас. Если этого ангела разбудим в себе, тогда за каждую добрую перемену у нас, и по мере нашего духовного преображения, этот ангел будет сладостно восклицать: «Слава воскресению Твоему, Господи!» Посмотрим, что еще уснуло в нас. В каждом из нас уснул один герой. Но если разбудим его в себе, то не станем более идти на поводу похотей лукавых и будем готовы на подвиги и самопожертвования. Воспрянем же от летаргического сна греховной жизни, воскреснем же духовно, возвысимся же над трясиной земных удовольствий. Уснула внутри нас и наша свобода, которую мы засыпали могильной землей земных привязанностей и которую мы закопали в могилу рабского служения страстям. Воскресение Христово да совершит в каждом из нас и духовный переворот, дабы мы сбросили с себя позорное ярмо греховного рабства, дабы страстный мир, увидев поочию воскресение тех, кто последовал за Христом, то есть христиан, видя их новую жизнь, радостно воскликнул: «Воистину воскресе Господь!» Православие есть жизнь во Христе, жизнь воскресения. Обычный день, как известно, имеет длительность 24 часа. Воскресенье же день не ограничивается 24 часами. Его продолжительность гораздо большая. Одним из свидетельств тому является учрежденная Святой Церковью Светлая Седмица, которая считается единым днем, а потому и называется неделей Пасхи. В старославянском языке недели называется воскресный день. В греческом языке неделя Пасхи называется «Диакенесими Эвдомада» от слова «кенос», что в переводе значит «новый». Воскресение день – это новый день, если обычный день определяется солнцем, то воскресенье день – это не только тот день, в который мы, христиане, празднуем Пасху Христову, и которую многие современные христиане привыкли встречать светло пируя. Воскресенье день – это не только тот день, что следует за субботой, и который, как известно, посвящен воскресшему Господу. Воскресенье день – это не только вся пасхальная седмица, в которую свет наших молитв блекнет перед одним восклицанием «Христос воскресе!». Воскресенье день – это вся наша жизнь, озаренная светом воскресения Христова. Жизнь по евангельским заповедям и вся история нашей Церкви, которая имеет путеводителем своим воскресение Христова. День считается до тех пор, пока не зайдет солнце. Солнце, воссиявшее из гроба Господня, солнце воскресения не зайдет никогда, поэтому воскресение называют днем невечерним. Будем же следить, чтобы и в наших душах не заходило это солнце воскресения. Праздник воскресения весьма велик по своему значению. Воскресение должно занимать центральное место в нашей жизни и ни в коем случае не должно восприниматься нами как обычный традиционный праздник, просто скрашивающий рутину повседневной жизни. С болью заметим, однако же, что многих современных верующих Великий и Светлый День Пасхи больше занимает запеченный на вертеле барашек, а не пасхальный агнец. К стыду нашему скажу, что многие едва произнесут «Христос воскресе», и тут же в сердце своем погребают его, а точнее они хоронят свою веру и любовь ко Христу. Многие в пасхальную ночь радуются воскресению Христову каких-нибудь 5 минут, а затем обвивают свою веру и любовь ко Христу погребальными пеленами мирских утех и увеселений. Иные, не дождавшись конца богослужения, разворачиваются и поспешно уходят из храма сразу, как только раздастся «Христос воскресе!». А ведь в этот момент церковь начинает петь «Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его». И уходят они с такой поспешностью, с какой обычно уходят воры и преступники, когда внезапно раздается звук сирены или появляется яркая вспышка света. Так и эти люди, едва только раздадутся звуки сей небесной сирены, едва только блеснет свет воскресения, как они, яко исчезает и дым, исчезают. Таких христиан можно назвать людьми пятиминутного воскресения. В течение целого года эти люди сердце свое уподобляют гробу, в котором они погребли Христа. Затем в день Пасхи на 5 минут вспоминают они о воскресении Христовом и вновь превращают свое сердце в гроб до следующего года. Можете ли вы себе представить дом, где бы свет зажигали всего на 5 минут в год, а все остальное время этот дом был бы погружен во тьму? Или можете вы себе представить дом, у которого бы всего на 5 минут в год открывались окна, чтобы вошел солнечный свет, а все остальное время он бы был наглухо закрыт, так что и солнечный луч не мог бы туда проникнуть? Вот нечто подобное напоминают те христиане, которые помнят о воскресении Христовом лишь несколько первых минут пасхальной ночи и открывают окна своей души всего на 5 минут, чтобы в них вошел дивный свет воскресения, который светит ярче солнца и несет в себе тепло и жизнь. Есть и такие христиане, для которых праздник Пасхи ограничивается лишь одним единственным днем. После же они погребают свою веру воскресшего Христа в гробе ложного стыда, малодушия и страха за свою репутацию. Это те, кто, боясь показаться «фанатичными» в кавычках в глазах своих не особо церковных, зато «добрых», «интеллигентных» в кавычках знакомых, стыдятся произносить пасхальное приветствие «Христос воскресе» в течение 40 дней, как это принято православной церковью. И по причине этого своего ложного стыда они говорят эти самые радостные и сладостные слова лишь в течение 1 дня Святой Пасхи. Для истинных христиан в течение 40 дней до праздника Вознесения Господня единственным приветствием при встрече и расставании являются слова «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Так поступали святые угодники Божии, среди которых немало было и таких, как Серафим Саровский, которые и в течение всего года продолжали приветствовать встречавшихся им людей словами «Христос воскресе!». Есть еще другая категория христиан, которые добросовестно посещают богослужение, с наслаждением слушают церковные песнопения, благовейно причащаются святых христовых тайн. Но едва закончится богослужение, они хоронят свои благовейные чувства в гробе чревоугодия. Забыв про пасхального агнца, они начинают без меры объедаться и упиваться, и большую радость находят в различных явствах, нежели в том, что сподобились причаститься святых христовых тайн. Но следует помнить таковым, что всякий раз, когда совершается таинство святой Евхаристии, мы Пасху Господню совершаем и воскресение Христово празднуем пасхальным агнцем. Великое значение в жизни христианина имеет праздник Воскресения Господня. Но мы должны всячески заботиться о том, чтобы вера в Воскресение Господне была у нас не на одних только словах, да на страницах молитвословов и других книг духовного содержания, но и в сердце нашем, во всех поступках и делах наших. Вера в воскресение должна стать насущной потребностью нашей жизни, ее главным стержнем. Что было бы с нами, если бы мы, вместо того, чтобы дышать воздухом, ограничились бы лишь разговорами о его пользе? Как воздух является потребностью нашего организма, а не предметом филологии, так и вера в воскресение Христова – это духовный воздух, которым мы дышим, без которого нас тут же начинает душить страх смерти. Глубоко вдохнуть этого духовного воздуха мы можем во святой нашей церкви, которая является церковью Воскресения Христова. Также, посещая кладбища с могилками близких к нам людей, можно вдохнуть там чистый воздух воскресения, когда веруем, что все находящиеся там усопшие наши братья воскреснут в свое время. И чье сердце сжимает горе, тому легче становится в этом печальном месте в час светлого утра. Вера в воскресенье любовью в сердце объемлет, той любовью, что и в смерти разлуки не видит, и усопших, как живых, обнимает. Воскресенье – это кислород нашей жизни, это лапзани вечной жизни. Что было бы с нами, если бы мы только рассказывали о солнце, о том, какая от него польза, а сами бы огородились от солнечного света, живя в темном и душном подвале? Так и вера в воскресенье не должна быть у нас только на словах, но, подобно солнечным лучам, пронизывать все наше существо, неся нам свои живоносные свет и тепло, необходимые для духовной жизни. Ведь Христос воскрес не на словах только, а воистину воскрес Господь. Потому и мы должны на деле проявлять свою веру в живоносное Христово воскресение. Господь воскрес, чтобы рассеять мрак нашего уныния. Так умоемся же в этих светозарных лучах воскресения Христова. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христова. Так поет церковь в пасхальном каноне. Так очистим же окна нашей души, то есть наши чувства, чтобы все наше существо озарил всепросвещающий свет воскресения. Очистим чувства и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающийся из пасхального канона. В эти радостные дни Светлой Седмицы, давайте вспомним, дорогие братья и сестры, и о других наших братьях во Христе, о тех, которые пока еще висят пригвожденными на кресте. Одни распяли свою надежду, пригвоздив себя к кресту отчаяния. Другие распяли свою веру, пригвоздив себя к кресту сомнений. Третьи распяли свое мирное и доброе расположение к людям, пригвоздив себя к зависти и недоброжелательности. Распяты и многие из наших с вами детей на кресте призрачных удовольствий темной ночной жизни, жизни во грехе, в грязи, преступлений и пагубных пристрастий, страшнейшие из которых наркомания. Распята сегодня и многострадальная наша Родина на кресте абортов, а потому и обреченная на смерть. Ежегодно в России посредством абортов самым бесчеловечным образом прерываются жизни многим миллионам детей. А ведь когда мы жестоко и эгоистично ставим стоп на рождение детей, то есть прерываем их рождение, мы автоматически ставим стоп и на их воскресение, ибо рождение есть воскресение. Распяты нами и наши сердца, пригвожденные ко всевозможным материальным благам. Но встань, спяй и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. Ведь неспроста раздается пасхальный благовест. Он раздается, чтобы ты пробудился от сна, чтобы радостно возвестить тебе, что Христос воскресе, праздник праздников. Воскресение Господне можно назвать праздником цветов, ведь каждый цветок представляет собой образ воскресения. Воскресение Христово является также праздником весны, поскольку весну можно назвать воскресением и воскресение весной. После посева смерти наступает радость воскресения, ведь никто же не сомневается в том, что зерно, упавшее в землю, не исчезает бесследно, но в свое время прорастает, как бы воскресает. Также и не следует сомневаться в том, что тело, которое после смерти попадает в землю, сеется, чтобы в свое время воскреснуть. Воскресение Господне – это праздник цветов и весны, потому и поется в эксапостиларии – «Несь весна блухает, и новая тварь ликует». Воскресение – это праздник молодости, поскольку воскресение есть возрождение и обновление жизни. Старые становятся молодыми, и молодые пребывают в вечной молодости. Воскресение – это праздников праздник. Как имевший родиться от Пречистой Девы, Христос есть первый и последний. Как имевший воскреснуть, Он есть первый, но не последний. Воплощение Господне уникально и неповторимо. Воскресение же хоть и удивительно, но не неповторимо, поскольку людей, сколько людей, столько же раз повторится и воскресение. Первоначально воскрес Христос, первенец из мертвых, послание к Колоссаям. За ним следует множество других воскресений. Господь воплотился для нас и ради нас. Воскресение Бога человека не просто было для нас, но повторится на нас. Это путь, в который открылся для нас и через который нам всем предстоит пройти. Поэтому во всех тропарях говорится о празднике и торжестве. Сей нареченный святый день, единосуббота, Царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств. Боже, благословим Христа вовеки. Пасхальный канун. В торжестве воскресения принимает участие весь сон святых во главе с Богородицею. Сказано: «Ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же, чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего». Канон пасхальный, песнь 9. В торжестве воскресения участвуют небо и земля, человеки и ангелы. Это праздник неба и земли. Ангелы ликуют, и архангелы, и всех небесных сил Создатель совместно с нами празднует. Это говорит Иоанн Златоуст. Что есть воскресение? В греческом языке слово «воскресение» называют словом «анастаси», которое состоит из приставки «ана», что означает «движение вверх», и существительного «стаси», которое имеет несколько значений. Рассмотрим некоторые из них. Первое. «Истаси» значит «остановка, прекращение действия чего-либо». В книге «Деяния апостольских» говорится о том, что когда евнух из Кандакии уверовал у Христа, которого ему благовествовал диакон Филипп, он, то есть евнух, приказал остановить колесницу и крестился. Деяния 8 глава 38 стих. «Всех нас, некогда закованных в оковы греха, увлекала колесница смерти. Но Господь своим воскресением приказал остановить колесницу смерти, и она остановилась, совершив свою последнюю остановку. Мы же с Божьей помощью совершили пересадку в колесницу воскресения, которая устойчиво идет по проспекту новой жизни, доставляя нас на конечную остановку нескончаемого Царства Небесного. Смерти празднуем умерщвление, ада – низложение», – поет церковь. Стало быть, воскресение есть прекращение действия смерти. В другом смысле слово «стаси» означает опыт жизни, поэтому «восстать» или «воскреснуть» это значит начать новую жизнь, стать ближе к Богу. Если же мы продолжаем жить в нераскаянности, то значит мы не воскресли еще духовно и по образу жизни стали ближе не ко Творцу, а к твари бессловесной. Если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Коринфянам послание, 15 глава, 32 стих. Потому в этой жизни мы часто не выдерживаем испытаний, посланных нам, что образ нашей жизни не обнаруживает нашей веры в воскресение. Некоторые с сомнением спрашивают, неужели в самом деле все люди воскреснут и будут вечно жить со Христом в Его Небесном Царстве? Да, братья и сестры, все мы воскреснем, ибо неспроста мы говорим в нашем символе веры. Чаю, то есть ожидаю, воскресения мертвых и жизни будущего века. Но тут мы должны отметить следующее. С момента воскресения мертвых открываются два пути, которые никогда не пересекутся. И каждый из воскресших людей пойдет по той единственной дороге, которую он избрал до своей смерти. Первая дорога – это дорога узкая, ведущая к вечной славе, в Царство Небесное. Вторая дорога – это дорога пространная, ведущая в ад, ведущая к вечному осуждению. Об этом довольно ясно сказал нам Господь. Так что воскресение будет общим для всех состоянием, но не все воскресшие будут в одинаковом положении, но изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – воскрешение осуждения. Иоанн, 5 глава, 29 стих. И святый Иоанн Златоуст нас предупреждает. Все воскреснут, но не все для жизни, но одни в погибель, а другие в жизнь вечную, говорит он. Таким образом, воскреснуть – это значит не только восстать, но и предстать пред Богом на суд. Ибо, вне всякого сомнения, все мы восстанем от сна смертного, чтобы предстать пред Богом на страшном суде, как сказано у апостола. Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собой с вами. Коринфянам 4 глава, 14 стих. Что еще включает в себя слово «воскресение»? «Воскресение Христово есть и наше совоскресение». На православных иконах воскресший Христос не изображается один, как, например, на иконах Запада, где Христос изображается один со знаменем в руках, стоящим над отверстым гробом. Это одно из проявлений западного богословия, выступающего за единоличную власть. На православных иконах воскресения мы видим Христа не просто воскресшим, но совоскресшим. То есть Христос изображается не один, а вместе с Адамом и Евой, которых Господь, держа за руки, выводит из ада. Как поется в пасхальном тропаре, «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». В лице прародителей Адама и Евы во Христе совоскресает весь человеческий род. «Спаси мой! Совоскресилось и всеродного Адама воскрес от гроба». Поет церковь в пасхальном каноне. Ведь воскресение Христово не может быть единичным фактом. Это явление общечеловеческое. Кто воскрес? Человек Иисус или Бог Иисус? Как божество, Он не умирал никогда. Божеству не свойственно ни страдать, ни умирать, как сказано. Ащебо и пострадат твоя плоти, перстное существо, но божество бесстрастно прибысь. Песня канона на Великую Субботу. Но Сын Божий, Иисус Христос, вочеловечился и пострадал за нас с человеческую плотью, которая была соединена с божественной природой. Сей-то Бога-человек Иисус Христос и воскрес из мертвых. Итак, Бога-человек Иисус Христос, принявший человеческую плоть от Пречистой Девы Марии, является представителем всего человечества, потому что Христос, Сын Божий, Творец мира и Творец человечества, и в Нем заключается все человечество. Жертва Христа искупляет все человечество. Итак, пострадал и умер за всех один, чтобы все имели участие в вечной жизни. Также и воскрес один, дабы воскресло вместе с Ним все человечество. Так что совоскресение – это значит, что вместе со Христом воскресает весь род человеческий, как духовно, так и телесно. Представьте себе человека, который начал строить для своего друга роскошный дворец. Закончив работу, человек тот говорит своему другу: «Вот я построил дворец. Если хочешь, иди возьми ключ, чтобы тебе быть владельцем царских палат». И слышит в ответ: «Нелегко мне взять предложенное, ведь для этого я должен выйти из того места, в котором я нахожусь, проделать нелегкий путь и забросить свой барак». Щедрый же даритель продолжает настаивать: «И все же хорошо, все обдумай и взвесь. Малый труд ты соделаешь, зато станешь владельцем целого дворца». С воскресением Господь нам дарует роскошный дворец вечного блаженства. Так что воскресение для нас не только новое духовное состояние, но и приобретение целого состояния, то есть Царствия Небесного. В воскресенье Господь увенчает человека славой, но прежде человек должен сделать свой выбор. Далее ему нужно сделать несколько шагов, чтобы выйти из убогого жилища греховной и суетной жизни. Это шаги веры. И затем проделать нелегкий путь, ведущий к Богу, путь покаяния, который есть для нас духовное воскресение из мертвых, прежде всеобщего воскресения. Итак, возлюбленные братья и сестры, чтобы нам совоскреснуть со Христом, давайте изменим нашу жизнь. Умрем для греха, чтобы нам ходить в обновленной жизни воскресения. Тот, кто очищает себя покаянием, тот совоскресает духовно с воскресшим Христом. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Послание к Римлянам, 6 глава, 5 стих. Покаяние и жизнь по евангельским заповедям – это залог будущего воскресения из мертвых, как духовного, так и телесного. «Все мы воскреснем, – говорит святый Иоанн Златоуст, – и облачимся в нетление, но не все в славу». Как известно, предтечей Христова воскресения было воскрешение Господом Лазаря. А предтечей нашего с вами воскресения является наше духовное воскресение. Каждому известно, что тело умершего Лазаря уже начало разлагаться и смердить, когда раздался голос Господа, повелевающего: «Лазаре, гряди вон». Иоанн 11 глава, 43 стих. И тут же смердящий труп издал дивное благоухание жизни. Так и мы, возлюбленные, подобно умершему Лазарю, должны выйти из гроба греховного, в котором мы похоронили свой дух и, как живые трупы, в буквальном смысле смердим, но изменим жизнь свою и освободим себя от пагубных страстей, и это будет предшествие в наше воскресение. Ведь для того и воскрес Христос, чтобы и нам ходить по обновлению жизни. Послание к Римлянам, 6 глава. В тот момент, когда раздается в церкви радостное «Христос воскресе», вся земля ликует, и радостный трезвон наполняет всю землю. А в тот момент, когда на земле один грешник начинает искренне каяться и воскресает молитвой покаяния, в этот самый момент ангелы сладостно поют на небесах: «Адам, то есть человек, воскрес». Торжественно раздается ангельский благовест, и великая радость и ликование бывает на небесах, что подтверждает и сам Господь, говоря: «Говорю вам, бывает радость в ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Лука, 15 глава, 7-10 стихи. При гробе Господнем явился ангел и отвалил камень от гроба, дабы славное Христово воскресение предстало очам всех. Ангелы являются и ко гробу, и отваливают от него тяжелые камни земных трудностей, бед и преград, чтобы совершилось и наше воскресение. Силы небесные помогают человеку освободиться от греховных уз и перейти от рабской жизни во грехе к жизни свободной, свободной от греха. Поэтому воскреснуть значит еще совершить перемену своей жизни. А людям свойственно меняться, менять свое место, менять свое мнение, менять образ жизни. Лишь один дьявол не желает меняться, продолжая пребывать в нераскаянности, лишив себя тем самым возможности воскреснуть. Человеки же, искупленные кровью Божественного Агнца и не утратившие способность каяться в своих грехах, покаяние могут изменить образ своих мыслей и жизни и могут из стана нечестивых перейти в благочестивое воинство Христово. Воскресение есть самое динамичное событие в жизни. В жизни часто складываются такие ситуации и положения, для разрешения которых недостаточно простого диалога между двумя противоположными сторонами, и которые практически невозможно разрешить подписанием так называемых мирных соглашений, а требуют более твердых решений и более жестких мер, требуют совершения переворота. Ужасна смерть, еще более ужасен князь тьмы дьявол, который старается повсеместно распространить ее власть. Только переворотом можно было сокрушить тираническую державу смерти. И как раз для этой цели пришел Христос в мир. Господь пришел на землю не для того, чтобы подписать некое соглашение с державой греха и зла, а для того пришел Он, чтобы сокрушить эту державу. Пришел Он лишить силы имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, 2 глава, 14-15 стихи. Христос не проявил ни малейшего сочувствия к жесточайшему из тиранов, мучившего людей, и для упразднения власти смерти применяет силу. Сила Его Божества проявилась в том, что Он попрал смерть Своею смертью, сломал врата ада и освободил оттуда плененные души. Воскресением Своим Христос нанес смертельный удар по темному царству зла, то есть по аду, снишел из преисподней земли и сокрушил из севери вечные, содержащие, связанные в Христе. Пасхальный канон, песнь 6. Воскресение есть духовный переворот в нашей жизни. Это мирный переворот, который приводит к восстановлению и обновлению нашего падшего естества. Нечто подобное можно наблюдать и в природе. Возьмем, к примеру, восход солнца. Это своего рода мирный и в то же время динамичный переворот, который совершает солнце, изгоняя мрак ночи. Так же и проросший росточек совершает свой мирный и тихий переворот, в результате которого вновь процветает жизнь. Так же и в душе каждого из нас должен совершиться этот тихий, мирный, но обладающий необычайной силой духовный переворот, дабы и мы духовно расцвели, украсились или украсились добродетелями и сподобились облачиться в новое резине тления. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 53 стих. Итак, воскресение значит, что в душах наших должен совершиться динамичный, мирный, духовный переворот. Воскресение означает радостную перемену греховной нашей жизни на новую жизнь. Воскресение значит, что перед нами открываются новые горизонты, горизонты вечности. Ибо воскрес Иисус от гроба, як уже прорече, даде нам живот вечный. Аминь. Дорогие братья и сестры, вот с Божьей помощью и мы закончили беседу на тему распятия и воскресения, которая была нами составлена, как говорилось уже и раньше, на основании греческих проповедников. Слава и благодарение Господу за все. Начал сию беседу писать в Великий Четверг 2002 года, но ввиду продолжительных служб Страстной Седмицы заканчиваю эту уже беседу на Светлой Седмице. В этом году, как никогда, было очень много русских паломников из России. Отрадно было видеть, как русские паломники усердно молились, и все почти причащались и в Великий Четверг, и в Великую Субботу, и на самый праздник Святой Пасхи. Паломников было у нас более 200 человек в обители, которые затем почти все принимали участие в крестных афонских ходах. в светлый понедельник чудотворной иконой Богоматери достойно есть, и в светлый вторник чудотворной иконой Богоматери Иверской. Погода стояла тихая и солнечная, все благоухало, пели птицы. Все, надеюсь, остались довольными, и многие уже вчера, то есть в светлый вторник, отбыли снова в Россию, увозя с Афона благословение Богоматери и приятные воспоминания. А посему, дорогие паломники, дорогие братья и сестры, приветствую вас всех с днем общей нашей радости, днем святым, днем светоносным, днем спасения мира, днем, возносящим нас от земли на небо, от смерти к животу, днем сошествия Сына Божия в недра земли и изведения оттуда связанных узами вечными, днем умерщвления смерти и разрушения ада, днем радости праведных и погибели нечестивых, днем озарения божественным светом неба, земли и преисподней, днем воссияния из гроба красного правды солнца, то есть Христа, жития вечного начала, днем отверзения царских дверей и божественного обрестания, освящающего всех верных, днем Пасхи великой и непорочной, Пасхи таинственной и всечестной, Пасхи светозарной и светоносной, праздника праздников и торжества торжеств. Вон же благословим Христа вовеки. Блажен, кто свято проводит святые эти дни. Блажен, кто так живет, как Бог повелел. Блажен, кто прозрел духовными очами и уже не пленяется суетными обольстительными приманками века сего. Блажен, кто поучается в законе Господнем день и ночь, и через то обогащает душу свою небесными дарованиями. Блажен, кто, как плодоносная нива, приносит великое обилие благодатных плодов. Блажен, кто предстоит на молитве, как огненный серафим, пылающий любовью ко Вседержителю. Блажен, кто зорко бдит за ухищрениями духа злобы и не дает ему к себе доступа. Блажен, кто любит чистоту и не оскверняется лукавыми деяниями и помышлениями. Блажен, кто умными очами непрестанно зрит пред собою всеведущего и вездесущего. Блажен, кто любит спасительное покаяние, убеляющее душу. Блажен, кто ненавидит грех, причиняющий душе невидимую смерть. Блажен, кто познал Спасителя и Создателя своего и прилепился к Нему всем сердцем и душою, и всею крепостью всего существа своего. Поистине, тот блажен и преблажен, и стократно блажен, и блаженству его нет меры и предела. Он, как любимый сын, принят будет в лоно Отца Небесного, вчинен будет в лик ангельский, прославит его Господь вечную славою, венчает его венцем нетленным, наречет его сыном света, напитает его хлебом небесным от древа животного, еже есть посреди рая, от манны сокровенная. Апокалипсис, 2 глава, 7 стих. Облечет его в ризы белые, написано будет имя его в книге животной, и не изгладится из нее никогда. Посадит его Господь на престоле своем, будет он наследник всего, и наречет его Господь сыном и другом своим. В дни наступившего великого праздника хорошо размышлять о дивном милосердии Божьем, излитом народ человеческий. Господь столько возлюбил нас, что самого Сына принес в жертву ради спасения нашего. Где есть подобный пример, чтобы кто-либо ради спасения других претерпел страшное мучение и лютейшую смерть? Это событие беспримерно в летописях рода человеческого. В нем проявилась такая любовь Божия к нам, которую мы даже и постичь не можем. Если кто благодетельствует нам, то мы, без сомнения, стараемся быть благодарны. Это наш долг. Чем же должна выражаться благодарность к избавившему нас от вечного мучения и пожертвовавшему ради этого собою всецело? Любовью к ближним нашим. Заповедь новую даю вам, сказал Господь, да, любите друг друга. Як уже возлюбив вы, да и вы любите друг друга. Итак, возлюбленные, аще сице возлюбил нас есть Бог, и мы должны, если мы друг друга любите, аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. говорит Иоанн Богослов в первом послании, глава 4, 11-20 стихи. Следовательно, мы должны любить всех, не осуждать никого, прощать всем, да и нам простит Господь, и помогать всем, кому как и чем можем. Итак, поспешим утешить скорбящих, одеть неимущих одежды, накормить голодающих, напоить жаждущих. Не будем ожидать, пока они придут к нам, но поспешим сами отыскать их с таким же усердием, с каким отыскиваем земные блага. Отрем слезы плачущих, и нас утешит Господь, и мы будем истинно праздновать пресветлый Христов праздник. К нам тогда приложится благое обетование Божие, блажение милостивы, яко ти помилованы будут. Воистину, милостивы блаженны, и блаженству их не будет конца. Ныне мы все стали немощными, стали слабы, мало постимся, мало молимся. Единственная и самая верная надежда спасения остается нам – это творение добрых дел. Итак, поспешим на помощь бедствующим собратьям нашим и обрадуем воскресшего Спасителя нашего, вменяющего себе самому всякое оказываемое нами ближним благотворение, через что даст подобимся вечной на небесах радости, в сравнении с которую все наши земные радости – как тьма ночная против пресветлого солнечного сияния. Аминь.